Позанимавшись с Викой полтора часа, я отложила в сторону тетрадь. Устала. «Пошли выпьем кофе», — предложила ученица. Мы спустились в столовую и получили по чашке восхитительного напитка. Не успела я начать свои расспросы, как дверь комнаты распахнулась, и вошла худенькая, просто прозрачная девочка лет 15. Светлые роскошные волосы водопадом спадали на острые плечики, огромные карие глаза приветливо оббежали столовую. Красиво очерченные губы разомкнулись, и незнакомка произнесла неожиданно хриплым голосом: «Здравствуйте!» «Ксюша!» — обрадовалась Вика. «Будешь кофе?» Потом Вика повернулась ко мне. «Виолочка, знакомься, это Ксюша, жена Антона». Девочка танцующей походкой подошла к столу, села, и я поняла, что ей, скорее всего, за 20, хотя даже ближе к 30. Возле глаз наметились тоненькие морщинки, довольно глубокая складка пролегла от носа к подбородку, и кожа кое-где слегка привяла. Обманчивое впечатление детскости производила субтильная фигурка и широко распахнутые глаза. Появление женщины настолько застало меня врасплох, что я весьма бесцеремонно ляпнула. Не знала, что Антон женат. Ксения весело засмеялась и откинула тяжелые светло-пепельные пряди. Кудри у нее были необыкновенной красоты. Редко встретишь сейчас человека с такой переливающейся копной. Вика просто чрезмерно деликатна. Мы с Тошей никогда не ходили в ЗАГС. Мой статус — любовница или сожительница. Хотя вроде сейчас говорят гражданская супруга. «Глупости», — фыркнула моя ученица. «Можно подумать, что штамп в паспорте что-то меняет. Вы вместе уже 5 лет, и, по-моему, Антон не слишком красиво поступает. Как порядочный человек, он обязан жениться». Ксюша опять засмеялась. «Ну, из браков, заключенных по обязанности, ничего хорошего не получается. И потом, ты же знаешь Антона. Он вокруг ничего не замечает и, наверное, просто забыл, что мы не расписаны». «Он настолько рассеян?» — спросила я. Вика расхохоталась. «Другого такого нет. Сколько раз выходил из дома в разных ботинках. Постоянно забывает о назначенных встречах». «Жутко обижалась вначале», — весело пояснила Ксюша. «Но думаю, что за странность такая? Звонит мне домой, приглашает на свидание и не приходит. Даже решила порвать с ним, но потом поняла. Тоша — натура артистическая, увлекающаяся, живет только настоящим. Пришла ему в голову очередная рифма, а все остальные дела по боку. Хватает бумагу, ручку. Антон пишет стихи?» «Тоша — гений», — спокойно пояснила Ксюша. «Его место в литературе возле Бродского». Мне подобное сравнение показалось наглым, но Ксюша продолжала весело болтать. Антон долго искал себя, пытаясь браться то за одно, то за другое. Он очень неплохо рисует, играет на фортепиано и с детства тяготел к печатному слову. Альбина рассказывала, что Тоша вечно газеты выпускал в школе, но стихи пришли на пороге 35-летия. Естественно, он теперь ничего вокруг и не замечает. «Сколько же ему лет?» — изумилась я. 39, — спокойно пояснила Ксюша. «Ну надо же, а на вид больше 28 не дать». «Альбина моложе его на 3 года», — продолжала Ксения. Я невольно поправила волосы. «Однако они все тут старше меня, а выглядят намного моложе. Наверное, жизнь в достатке консервирует». «А Ксюта балерина», — влезла в разговор Вика, — «в Большом театре танцует». «Да ну!» «Ой», — махнула тоненькой, но мускулистой ручкой женщина, — «не слушайте ее». «Что, неправда?» Ксения опять тряхнула дивными волосами. «Правда, только вы смотрели когда-нибудь «Лебединое озеро»?» «Да». «Помните там стадо лебедей у пруда? Все стоят рядами, первый, второй, третий». «Ну?» «Так вот, рядов 7, и я танцую в последнем. Честно говоря, меня из зала не видно. Создаю фон. Одно название, что балерина. Ну ничего, скоро выйду на пенсию, рожу ребенка». «На пенсию?» «Мне 35, — объяснила Ксения, жуя сухой тостик. Через год ренту получу». Я с трудом переваривала информацию. «Ничего себе, она моя ровесница, а выглядит волшебно. Просто зависть берет. Такие волосы, глаза, кожа. Но почему мне от природы не досталось красоты?» «Балет — это ужасно», — вздохнула Ксюша. «Изуродованные ноги, больная спина, гастритный желудок. Выбиваются единицы, а сотни остаются в 30 с небольшим на обочине жизни, причем без профессии. Но скажите, чем заняться бывшей танцорке? Идти преподавать в Дом культуры или в школу ритмики? Ты выйдешь замуж за Антона и родишь ему детей. Мальчика и девочку перебила Вика. Хорошо иметь брата или сестру. Всегда мечтала о сестричке. «Почему вы не велели подать ужин?» — спросила Альбина, быстро входя в столовую. Она обошла стол, поцеловала Ксюшу и сказала: «Страшно рада видеть вас, Виолочка». Потом, спохватившись, повернулась к Вике и погладила ее по голове. Я невольно отметила, что Ксению Альбина обняла машинально. Так совершают привычный поступок. А к Вике подошла по велению рассудка. Согласитесь, не слишком хорошо, поцеловав любовницу брата, не заметить собственной дочери. «Где мои грибы?» — раздался голос Никиты. Внесли глубокое блюдо с жульеном. Потом появилась изумительно вкусная рыба, печеная картошка с сыром. Следом подали чай. «Антоша в городе?» — поинтересовалась Альбина. Ксюша пожала плечами. «В библиотеке материал набирает. Позавчера подписал договор в издательстве на поэму об Иване Грозном». Никита резко отодвинул тарелку. Я отметила, что мужчина в одиночку съел весь жульен, который в этом доме подавали не в маленьких кокотницах, а в огромной миске. «Иван Грозный, придет же в голову такое?» И потом: «Стихи — совершенно некоммерческий проект. Сколько раз говорил ему: напиши хорошую песню, разом купят. Текстовики отлично зарабатывают». «Нет, в Древнюю Русь потянуло». «Понимаешь, Кит, — кинулась на защиту любимого Ксюша, — творчество — сложный процесс, но не может тоже творить по заказу». «Другие могут, а он нет, — хмыкнул хозяин, — просто не хочет». «Но зачем ему заниматься тем, чем не хочется? — продолжала Ксения. — Вдохновение не подается разуму». «Не продается вдохновение, но можно рукопись продать, — буркнул Никита. — Кстати, данные слова принадлежат великому Пушкину». «Зачем, говоришь, заниматься тем, чем не хочется? Да ради заработка. Или нашему драгоценному Тошеньке, любимцу милых дам, кушать не хочется?» «Можно подумать, Антон нуждается», — вспылила Ксюша. «По-моему, у него достаточно денег, чтобы творить». «У моего родственничка нет ни гроша», — отчеканил Никита. «Все средства принадлежат мне. И Антон живет в этом доме до тех пор, пока я хозяин разрешаю. Объясни своему муженьку, что он голый и нищий. И если у него по-прежнему не будет желания работать, я просто выставлю его вон». «Кит», — предостерегающе сказала Альбина, — «не нервничай, давление подскочит. И потом, Тоша нам совсем не мешает, дом большой». «Мне не нравится содержать нахлебников», — несся дальше Никита, которому шлея попала под хвост. «Мужик в 40 лет обязан трудиться. А ты, Альбина, лучше помолчи. Знаю великолепно, что потакаешь милому братцу, денег даешь, вещи покупаешь. Пойми, ты его портишь. Он и так желеобразный субъект. А из-за вашей чрезмерной заботы...» Внезапно хозяин утих, потом положил руку на живот и пробормотал: «Тошнит что-то». «Ну вот», — всплеснула руками Альбина, — «так и знала, давление подскочило. Пойдем, ляжешь в кровать, а я вызову врача, надо укол сделать». «Ладно», — неожиданно миролюбиво кивнул мужик. И они ушли. «Только не подумайте, Виолочка», — принялась объяснять Ксюша, «что Кит не любит Тошу и жалеет потраченных денег ни в коем случае. Наоборот, Никиту заботит будущее Антона, поэтому он так и переживает за его судьбу». На шее у балерины быстро-быстро билась жилка. Тоненькие руки подрагивали, но на лице сияла широкая улыбка. «Мне стало жаль беднягу, ну и влипла Ксюша. Несколько лет угрохала на мужика, который, судя по всему, не собирается на ней жениться. Да еще родственник скандальный попался. Из такого не выколотишь лишний рубль. А Ксюша просто молодец, она мне нравится. Нервничает ужасно, и понятно, что расстроена, но старается сохранить перед всеми лицо и улыбается изо всех сил».